крысы. Мы установили, что специальные крысы-эксперты по одним им понятным признакам производят отбор среди молодых крыс. Эксперты некоторое время наблюдают за крысиной молодежью, затем выделяют избранника, окружают его, обнюхивают, затем собирается сборище из ранее отобранных крыс. Крыса-избранница выбегает в середину и что-то пищит. Писки крыс были записаны и классифицированы. Но об этом в следующей главе. Затем выбегают по очереди еще 2-3 крысы и тоже пищат. Затем крысы поднимают хвосты. Как правило, поднимают почти все. Некоторые воздерживаются. За все время наблюдений было лишь 2 случая, когда подняло хвосты меньшинство крыс. И тогда избранница тут же была разорвана на куски и съедена. По всей вероятности, это ритуальное пожирание, так как все собравшиеся обычно до этого нажирались досыта. После процедуры поднятия хвостов крыса-избранница тут же смешивается с массой других, и выделить ее потом из массы практически невозможно. Из отобранных таким образом крыс затем избираются лидеры всех рангов. Система отбора построена настолько безукоризненно, что ошибок мы почти не наблюдали. Отобранных крыс мы называем отмеченными. «Да, — сказал Болтун, — ошибок тут не может быть. Но не потому, что система разумна, а потому, что она абсолютно иррациональна».